Она потянулась к Машиной голове, а Маша вдруг оскалилась и совершенно по-волчьи щелкнула зубами в сантиметре от ее руки. Не заметить витающих под оранжевым абажуром страстей мог только полностью поглощенный собой Гарик. Он и не планировал ничего замечать, если его не интересовало. Гарик вещал, возбужденно привстав на дедовом кресле, обсуждал сам с собой мастера и Маргариту. «Булгаков — детский писатель. Ничего он такого не имел в виду, никакой философии, просто сочинил сказку». «Ага. А Лев Толстой тоже детский? Машу и медведь написал?» — лениво ответила Нина. «Да-да-да!» — запальчиво ответил Гарик. «Между прочим, Анна Каренина — очень слабый роман. Это даже Бунин отмечал». «А когда Бунин тебе это говорил?» — тоненько вступила Наташа. У Гарика нервно дернулся кадык, и Боба мгновенно отозвался. «Гарик, прочти свой новый рассказ», — попросил он и толкнул под столом Машу. А вышла случайно Антона. «А неплохой Боба парень», — подумал Антон, — «жалеет этого своего придурочного гения». «Воздух не поддается осознанию», — монотонно завел Гарик. «Вслед за воздухом человек может покинуть свое тело и отыскать свободную от всего земного непостижимую душу». Нина с Наташей позевывали, Маша на Антона смотрела, а на Машу с таким же выражением лица Боба. «Берту Семеновну жаль, и деда, конечно, тоже. Но так близки они с Машей, как в эти две недели после похорон, не были никогда. Боба стыдился этой мысли, но в голове его все время крутилось. Не было бы счастья, да несчастье помогло. С появлением Антона рушился его мягкий и теплый, как яйцо в смятку, мирок, в котором они с Машей были как одно целое. Этот вечер ничем не отличался от многих других. Чужие гости разошлись, и оставшиеся свои, как обычно, лениво переговаривались в гостиной. «А Машку-то наши мальчишки любят», — заявила баба Сима. «А у детей там все как положено, классический любовный треугольник. Машка, наш Боб, этот мальчик», — отозвалась Зина. «Аня, Боба пей скрутит, а ты чуть что глаз трешь», — строго попеняла Алочка. Аня одернула руку, улыбнулась старательно. Ей неестественной казалась эта любовная история. В ее доме, но не с ней в центре. Да неужели? Любят и не меня. Она недоуменно в ребят всматривалась, как девочка, которую с собой на елку не взяли. А она так мечтала именно на эту елку. Здесь и огни ярче, и конфеты слаще, и Снегурочка громче всех спрашивает: «Дети, дети, кто я?» «Выгнать мальчишку тоже мне, Ромео», — незатейливо предложил Любинский с закаменевшим лицом. «Если бы кто Гарика не полюбил, я бы убил», — подумал он. «За Бобу тоже обидно. Сын все же, хоть и неудачный». «Гарик замечательный рассказ написал». «А о чем рассказ, Володя?» — Зина улыбнулась. «Я что-то не очень поняла. Гарика хвалил сам». Она назвала имя совсем уж старого, очень популярного в прошлом писателя. Сейчас ему было за 70, и пробиться к нему со своими рассказами мечтали все пишущие мальчики Питера. А вот Гарику удалось. Берта Семеновна устроила, причем легко. Порылась в своей записной книжке, как в волшебном сундучке, и выудила оттуда телефончик. Когда-то она учила сына подруги, племянника, писателя и так далее. В общем, не очень длинная цепочка оказалась. К тому же потом обнаружилось, что мать Берты Семенны училась с писательской матерью